Глава 7. Управление Федеральной службы безопасности по Дагестану располагалось в центре Махачкалы в неприметном, но добротном казенного вида здании, основательно охраняемом, как и положено объектам такого уровня в регионах с не совсем стабильной политической обстановкой. На двери одного из кабинетов, который помещался на втором этаже, красовалась табличка: «Заместитель начальника отдела по борьбе с терроризмом, подполковник Исрафилов Абдулкерим Рашидович». А сам его хозяин, вышеупомянутый подполковник госбезопасности Исрафилов, лысый, маленького роста и какой-то плюгавый на вид мужичок, лицо которого, однако, несло на себе отпечаток активного и удачливого в юности ухажерства, сидел теперь за роскошным орехового дерева столом внутри этого кабинета и работал. Работа эта на данный момент состояла в чтении оперативных сводок за прошедший день. Просматривая их, Исрафилов красным маркером отмечал заинтересовавшие его сообщения. Большая часть из них оставалась вовсе без пометок. Их Исрафилов просто откладывал в толстую пачку. Иногда он ставил на сообщении точку или галочку, или какой-нибудь другой особенный знак, или даже писал на сообщении фамилию какого-нибудь своего подчиненного. Это значило, что данная информация должна иметь особенный интерес именно для этого служащего его ведомства. Но иногда Исрафилов останавливался, заинтересованно перечитывал оперативное сообщение, обводил его, в конце концов, красным маркером и бережно укладывал в папку, на обложке которого было выведено «Оперативный контроль». Вот красный маркер замер над сообщением о том, что вчера в столице Дагестана появился некий мужчина, лет 30, в штатском, но с, несомненно, военной выправкой, атлетическим телосложением, однако жена спортсмена или телохранителя какого-нибудь крупного местного или заезжего криминального авторитета не похож. Лицо обветренное, выражение волевое, угрюмое, голос командный. Цель визита неопределенная, предположительно, горный туризм. Однако остановился этот человек в гарнизонной гостинице «Звездочка», снял номер на неопределенное время и, похоже, в горы выезжать не торопился. Исрафилов еще раз внимательно перечитал сообщение, обвел его красным маркером, положил прямо перед собой. Снял трубку внутреннего телефона и набрал номер из трех цифр. «Сергей», — сказал он в трубку, — «будь добр, окажи услугу. Прибыл вчера в наш город человек по имени Сергей Павлов. Остановился в гостинице «Звездочка». Он у тебя зарегистрирован?» «Очень хорошо. Будь так добр, глянь, что у него в паспорте стоит в графе прописка». «Город Полярный, Мурманская область». «А, хорошо, спасибо. Век не забуду». Он положил трубку, усмехнулся, покачал головой, задумчиво глядя на листок с оперативным донесением. Набрал еще один номер телефона. «Алибек, это подполковник Исрафилов тебя беспокоит. Скажи, слушай, ты в городе Полярном ведь бывал?» «Ну, каком-каком? Который в Мурманской области. Ну да, этот самый. Так вот, этот Полярный, он что, закрытый для посторонних, нет? И в нем штатские люди живут? В смысле, которые с флотом не связаны? Я понимаю, что женщины. Я говорю про мужчин. В принципе, есть, да. Но все больше военных моряков». «А, понятно. Ну, спасибо. Как здоровье?» «Молодец. У меня тоже все нормально». Исрафилов положил трубку, еще некоторое время сидел, задумчиво уставившись на листок бумаги с оперативным донесением. Улыбка словно застыла на его губах. Звонок мобильного телефона отвлек подполковника от его многотрудных дум. Он взял трубку. «Это я». В ухе у него прозвучал приятный грудной женский голос. «Я уже внизу. Позвони, скажи, чтобы меня пропустили». «Хорошо, Аннушка», – отвечал Исрафилов. Он отключил мобильник, на диске внутреннего телефона набрал номер из трех цифр. «Говорит подполковник Исрафилов, там моя жена на проходной. Пропустите ее». «Хорошо». Положив трубку, Исрафилов нервно оглядел свой стол, заметил отложенную в сторону и помеченную красным маркером оперативную сводку. Снова взял ее в руки, задумчиво смотрел на нее некоторое время, потом покачал головой, улыбнулся и спрятал листок в папку с грифом на крышке «Оперативный контроль». Несколько раз нервно оглянулся на дверь, прислушавшись к раздававшимся снаружи шагам по коридору. Тем не менее, он вздрогнул от неожиданности и поспешно вскочил, когда дверь открылась, и на пороге появилась высокого роста женщина лет 30, стройная и статная, с гладкой румяной кожей лица и пышным могучим бюстом. Ее светло-золотистые волосы волнами не спадали ей на плечи. Она была замечательно красива. Исрафилов по ее появлении проворно выскочил из-за стола, подбежал к своей жене, поднялся на цыпочки, чтобы дотянуться и чмокнуть ее в ярко-алые губки. Та была на целую голову выше подполковника ФСБ и не потрудилась наклониться, чтобы облегчить своему супругу задачу. «Я скучала без тебя, Алешка», – мелодичным голосом проговорила она. «Я дома все одна, одна, а ты все на работе, на работе». «Что поделаешь, Анна?» – отвечал Исрафилов как-то излишне сухо и парадно. «Мы служим родине, времени на личную жизнь у нас нет». Исрафилов прошел, сел за свой рабочий стол, стал внимательно и с самым серьезным видом перебирать документы. «Вот видишь», – сказал он, – «сколько оперативных донесений пришло. Надо их все разобрать, внимательно прочитать, по каждому принять решение. Времени на все остальное решительно не остается». «Все трудишься, Алеша, милый», – пропела его супруга, – «все работаешь. Пашешь, как проклятый». Исрафилов углубился в чтение сообщений. Его жена, посмотрев на него немного иронически и даже с презрением, однако ничего не сказала, но кокетливо присела на край стола рядом с ним и стала легонько водить указательным пальчиком по лысине подполковника. Если бы кто в это время вошел в кабинет Исрафилова, то он непременно подумал бы, что большего счастья, согласия и взаимопонимания между супругами, чем в семействе Исрафилова, на свете и быть не может.